Часть вторая. 300-й день недалеко от устья реки Новая. Мы уже 2 часа стояли на рейде, в паре километров от устья, и ждали сигналы от разведгруппы с корректировщиком. В составе разведгруппы в катере «Монаха» уплыли Максим, корректировщик, Жека-радист и расчет ПК. Вел катер Саша. По нашему плану разведгруппа должна была пройти правой безопасной протокой, обогнуть острова и высадиться на материковой части левого берега, то есть со стороны лесного, а затем скрытно пройти по берегу и занять позицию напротив одного из 2 вытянутых островов, на котором располагалась база пиратов. Катер после высадки должен вернуться, принять на борт группу Маслова и, пройдя по средней протоке, высадить группу на берегу пиратского острова, где они должны были скрытно подойти к хребту, по сигналу взять его штурмом и затем обеспечить подавление огнем сопротивления пиратов с господствующей высоты. Я, Иваныч и Алексей стояли на открытом мостике в ожидании сигнала. Вот уже Саша на катере возвращается после высадки группы Маслова. От разведки пока нет ничего. Катер подошел к «Авроре» на заправку и чтобы принять штурмовую группу Алексея. «Заправился под пробку, готов принять группу», – прокричал с катера Саша. «Группа 2, на катер!» Скомандовал Алексей погромко и развернулся к нам. «До встречи в Тартуге!» «Удачи!» – ответил я. «Аккуратно, там десантора!» – сказал Иваныч. Катер, взревев мотором и задрав нос, снова устремился в среднюю протоку, для того, чтобы высадить десант на дальней конечности пиратского острова, который потом, скрытно, берегом, должен был подойти к базе и занять позицию. А Саша оставался на катере, как оперативный транспорт и для поддержки огнем из крупнокалиберного утеса, в случае необходимости. Время тикало. Подходил к концу 3-й час, когда по громкой раздался Васин голос. «Есть сигнал о занятии позиции корректировщиками. Приступили к наблюдению и разведке». Фух, выдохнул я наконец-то. «Уже заждались, как барышню на свиданку», сказал Иваныч, мусоля нераскуренную трубку. «Теперь ждать доклады от группы». «Маслов на месте», – снова сообщил по громкой наш радист. Иваныч нажал кнопку запуска двигателя. Из никелированной выхлопной трубы вырвались клубы дыма. Завелся и плашковод. «Десантура на месте», – сообщил радостный Васин голос. «Ну, с Богом», – сказал я, развернулся и дал команду плашководу плыть к берегу ближайшего маленького островка в левой протоке. «Ну и мы потихоньку», – сказал Иваныч и, наконец, раскурил трубку, пыхтя едким дымом почти синхронно с выхлопной трубой «Авроры». Через пару десятков минут плашковод наскочил плоским дном на берег, а парель грузового отсека опустилась, высыпал десант и занял оборону. А расчет миномета выкрутил ствол орудия почти в зенит, после чего боец из расчета побежал на гребень сопки, покрутился там несколько секунд, точно выяснив направление, и вернулся к расчету. «Расчет к бою готов!» Через некоторое время поступил доклад с плашковода. Василий продублировал для корректировщика, что миномет на позиции, взял направление и готов вести огонь. «Тук-тук», – сказал Иваныч и прибавил скорость. «Но переключись на этого, как его? Шпалу? Точно!» Я выставил рацию на частоту, которую сообщили пленные пираты, а Иваныч как-то подозрительно гоготнул, сощурился, откашлялся и взял микрофон. «Граждане бандиты, внимание! Ваша банда полностью блокирована. Оба выхода перекрыты, так что предлагаю вам сдаться». «Иваныч, ты что, наизусть, что ли?» «Ага, с детства знаю, да запятой». «Кто это там гавкает?» Подыграл ему из эфира уверенным, я бы даже сказал, дикторским голосом. Иваныч откашлялся и продолжил. «С тобой, свинья, не гавкает, а разговаривает капитан крейсера «Аврора». Мой боссман готов дать залп из носового орудия и устроить в твоей малине революцию и диктатуру пролетариата». «Да ты гонишь!» Дико зажали в эфире. «Демонстрируем?» – спросил меня Иваныч. «Радист, запросить координаты цели после пристрелочного», – сказал я погромкой. Ухнуло с плашковода, после чего пошла какофония в эфире по корректировке цели и углов. «Прицел 602, да. Основное направление левее 1-0. Выстрел!» Ушла вторая мина, и наступила тишина в эфире. Ненадолго. На полминуты примерно. И потом опять. «Правее 0-1. Есть вилка!» Через несколько минут Вася уже докладывал данные от корректировщиков. Цель номер один – дот на берегу. Плюс. Лево – 5. Цель номер два – вышка с пулеметом. Цель номер три – укрепленная казарма. Координаты. Цели 1 и 2. Уничтожить. Левее 002. Иваныч нажал кнопку на микрофоне радиостанции. «Эй, шпала! Тук-тук!» В ответ щелкнуло. Не хотели было что-то сказать, но был отлично слышен один взрыв. «Цель номер один уничтожена!» Доложил Вася информацию от корректировщика. Раздалось снова. «Цель номер два уничтожена!» «Шпала, я не шучу!» Сказал Иваныч в рацию. «Да ты кто?» «Сложить оружие и сдаться. Минута подумать пошла». «Да ты кто такой?» Иваныч молча смотрел, как бежит стрелка на часах, и потом кивнул. «Цель номер три. Уничтожить». «Тё, сука, не стреляй!» «Что? Его задело, что ли? Что-то не то с голосом». Невозмутимо сам с собой говорил Иваныч. «Наверное», — ответил я. «Так что, шпала?» — снова спросил Иваныч. «Сдамся! А-а-а!» Продолжал шипеть рация и кто-то орать в эфире. «Вася, передай на Плашкову прекратить огонь, сняться с позиций, доставить штурмовую группу к месту высадки. И сразу группам 1 и 2 команда, штурм!» Иваныч чуть прибавил ход и скомандовал по громкой. «Экипаж, готовность прикрыть штурмовые группы!» Аврора стояла у вполне добротного пирса. Чуть в стороне, немного заполз на берег и, опустив аппарель, стоял Плашковут. С другой стороны пирса стоял брат-близнец Авроры, внешне никак не отличающийся, Альбатрос. Иваныч сказал, что это один из первых трех кораблей, построенных на верфях в Лесном. Закончили работу штурмовые группы, и сейчас вдоль берега с руками за головой в ряд лежали 26 пленных пиратов под стволами автоматчиков. И чуть в сторонке рядок из 12 убитых бандитов. Трофейная группа переносила на Плашковут оружие и боеприпасы. Освободили 63 заложника. Точнее, они тут были в качестве рабов. Дали им время прийти в себя от неожиданно свалившегося счастья. Среди рабов нашелся хозяин и часть экипажа Альбатроса. Они долго что-то решали, эмоционально обсуждая в стороне. И потом хозяин подошел к нам с Иванычем. Мы стояли на пирсе и разглядывали чудо инженерной мысли. Самоходная баржа изготовлена из 38 пластиковых бочек. «Я даже не знаю, как вас отблагодарить», — начал он, стесняясь задать вопрос о судьбе наших трофеев. «Ты, что ли, хозяин Альбатроса?» — спросил Иваныч. «Нет, я его капитан и совладелец». «А кто другой совладелец?» «Иван Иванович Ганшин, председатель колхоза, что выше по новой, на 50 миль». «Ну, передавай тезке привет. Забирай свою птичку, только с условием». «Конечно, конечно. С каким?» «Вот чудак-человек. Я еще условия-то не назвал. Простите». «Короче, всех, кто луневские, к себе берешь и везешь домой. Понял?» «Да», — быстро закивал головой капитан. «Слушай, а сколько от Лунева выше можно пройти? Как далеко река судоходна?» «От нашего колхоза еще миль 40 будут два рукава. Правый в сопки уходит, и по нему еще миль 10 можно с осадкой до метра. А левый рукав широкий, но мелкий совсем». «Понятно. Ну, иди, собирай луневцев и вези домой». «Спасибо вам огромное», — повторил он раз 5, долго тряс и сжал нам по очереди с Иванычем руки. «Бывай, и тезке привет не забудь передать». Худой и сутулый парень дождался, пока мы попрощаемся с капитаном, подошел и спросил. «Скажите, а вы потом куда?» «В Лесной, а потом домой». «А домой это куда?» «Полтора суток ходу, на архипелаг». «А что там?» «Люди там живут, трудятся, колхоз у нас там». «А принимают ваш колхоз?» «Конечно, принимают, на, почитай». Иваныч достал из кармана и протянул ему распечатку нашего протокола с приложениями. Сутулый его взял, пробежал глазами и спросил. «Я людям покажу?» «Покажи». «Иваныч, ты это что, специально с собой, что ли, носишь?» «Протокол, что ли? А то, документ серый. Он нашим людям всегда доверие больше внушает, чем слова». «Согласен». Альбатрос завелся, тихо как-то. и, взяв на борт человек 30, отшвартовался и медленно пополз вверх по новой. «Слабоват движочек», — помочившись, сказал Иваныч, глядя ему вслед. С берега на пирс зашла толпа человек в 20, во главе с сутулым. «Мы к вам, на остров. Возьмете? Там в документе написано, что должен быть подписной лист, но его нет. Мы на последней странице все расписались». Мы с Иванычем переглянулись. «И сколько вас?» 22 человека». «Раз вы уже подписались, — сказал Иваныч, — то идите и помогайте трофейной группе. Вон они у бочек копошатся». «Саша, Никитин, взялся я за рацию». «На связи». «Мы к тебе помощников послали. Это уже, считай, наши. Давай, озадачивай помогать». «О, спасибо, Николаевич. А то тут еще есть чего взять». «Да не за что. Давай, грабь награбленное». «Это трофей», — сказал Иваныч. «Я и не спорю». Подошел Маслов со своими. «Ну, мы тут вроде как и не пригодились. Может, помочь чем?» «Хорошо, майор, что вы вообще с нами были, чем вас бы с нами не было. Помочь? Тут среди освобожденных остались те, кому в лесной надо. Ты вот что, бери вот этот мотобот, заливай топливом до полного, цепляй еще вот эти три шлюпки и иди, наверное, домой. А все посудины определи на пирс у скалы и сдай Фиме. Не забудь ему привет от Ивана Ивановича передать». «Договорились». «И вон того пленного, крайнего, забери. И Аслану передай. Скажи, что это Шпала. Ну, который тут командовал». «Понял». Через час мы уже вышли из устья и направились домой, волоча за собой трофейный флот, новых переселенцев и 25 потенциальных каторжан. Но это под вопросом, так как будут еще допросы и очные ставки. Так что у некоторых есть шанс не стать даже каторжанином, а после допросов отправиться сразу на дно пролива с булыжником на ногах. Триста пятнадцатый день. Остров Сахарный. Сегодня в обед должен прийти последний рейс с топливом. То есть все, что найдено на железке, сегодня перекочует на склады ГСМ. Переоборудованный пожарник, к которому прицепили баржу с Тартуги, весьма поспособствовали. Один раз в 3 дня к грузовому пирсу швартовался наш флот, и с него выгружали почти 90 тонн груза. Мазут, уголь, железо, запчасти и прочие материалы. А завтра все выходят к железке, чтобы забрать самое тяжелое и технику, которая там работала. Больше всего, конечно, ждем маленький паровоз из тупика, двигатель и силовую установку с тепловоза, паровозные котлы и кучу другого железа, под который уже не первую неделю разрабатывается проект мультитопливной ТЭЦ. А здесь, на Сахарном, бригада Федора и 2 десятка каторжан уже подготовили площадку в 5 километрах от склада ГСМ в сторону южной оконечности острова. И теперь занимается укладкой и ЖД путей. На железке все равно оставалось еще много всего нужного, и там решили оставить работать вахтой по 10 суток небольшую бригаду. Надо было еще раз забрать один путь на рельсы и шпалы. Второй путь решили ставить на перспективу, переехать дальше, на разведку территории, но это позже. После обеда меня вызвал в форт Алексей. Сурово так вызвал, почти потребовал явиться. Оставив дела на промышленном участке, как мы уже стали называть всю территорию от нового пирса и выше, до гребня сопки, я направился в форт. Алексей меня ждал в оружейке, где они с Максимом, до того, как я вошел, что-то бурно обсуждали и параллельно возились с оружием. «Привет, служба. Что за срочность?» «Привет. Заходи. Сергей, да край уже. Короче, надо принимать решение о создании регулярной дружины. Ну и, естественно, мобилизационного списка на случай, ну, в общем, на случай боевых действий. А то одному людей дай, другому дай. Нет, я все понимаю, рук не хватает. Мне не жалко помочь, но вот смотри, какая ситуевина. После ужина заступает караульная группа на суточное дежурство. И теперь подумай, как будет нести службу караульный, если он до этого весь день как папа Карло, не разгибаясь?» «Хреново, Лех, согласен». «И я о том же. А такой хоккей нам не нужен. Поэтому вот». Он протянул мне лист бумаги. «Что это?» «Рапорт. Надеюсь, не об увольнении?» «Не дождешься. Мы с Максом подумали, и я там наше видение ситуации изложил». «Ясно», — ответил я и приступил к чтению. Причитав, спросил. 15 человек, постоянный гарнизон плюс мобилизация по требованию? Да. То есть, смотри. Допустим, ушли мы с тобой и еще с 3 бойцами в экспедицию. В гарнизоне осталось 11. Потом Саня пару человек заберет, к примеру, для поездки за запчастями. Уже 9. А потом Михалычу приспичит срочно излишки сельхозпродукции на рынок в лесной отвезти. И туда, в охранении, 3 человека. И остается 6. Серег, 6 человек, которым надо обеспечить дежурство на 2 НП, дежурство по форту, охрану этих каторжников, будьте не неладны, и еще Макарыча обеспечивать силовой поддержкой, если что. Я не говорю, что постоянный гарнизон может вот так вот в один день разъехаться, но вполне это допускаю. Поэтому надо выдергивать для таких случаев моб-резерв. Ушло 4 бойца в сопровождении экспедиции, значит, 4 человека временно призываются, пока не закончится экспедиция. Ну или пока их не сменят другие. Ну, смысл понятен. Так, табельное у резервистов на постоянку, тоже понятно. А вот это интересно. Довольствие и льготы. А без этого никак. Вояка может за веру царя и отечества воевать. Но у него есть или может быть в перспективе семья, дети, а их кормить надо. Это как раз мне понятно, можешь не объяснять. Ты просто не развернул этот вопрос. Но мы просто не знаем тонкостей экономики острова, мало ли. Ясно. Ну, с довольствием понятно. В казначействе уже разработали тарифные сетки зарплат тех, кто работает или служит, так скажем, бюджетников. И те, кто будут мобилизовываться, будут получать по вашей тарифной сетке за период мобилизации. А льготы, что ты имеешь в виду? Например, внеочередное получение стройматериала. Выделение участка под строительство в случае рождения или наличия детей. Стимул, в общем, должен быть у бойца. Хорошо, понял, подумаем. Так, срочная служба, 2 года. По контракту 5/3. Это как 5/3? Ну, первый контракт на 5 лет. Потом либо на гражданку со льготами, либо служит дальше, еще 5. Потом опять, если в добром здравии, еще на 5. Понятно. А что по таким, как вы с Максом? А что по нам? Служим, пока здоровье есть. А потом, глядишь, голодранцам на пенсию не отправишь. Поди, поможет родной народ пенсии-то обеспечить. Но вам попробуй не помоги, улыбнулся я. Хорошо, это тоже приемлемо. Сколько резервистов-то тебе надо? Думаю, 15 хватит. А потом те, кто со срочной службы в запас уходит, автоматом попадают резервисты. Ясно. Ну что ж, денек-другой придется потерпеть в прежнем режиме. А там соберемся и выпустим постановление по твоему рапорту. Денек-другой, не больше. Договорились. Ладно, пойду наших чекистов проведаю, раз уж дошел до форта.